Каждая крошка хлеба, овса добывалась с боем. Вновь и вновь расстравлялись раны, не успевшие зажить. Люди черствели, делались суше, молчаливей, злей. Левинсон глубоко верил в то, что движет этими людьми не только чувство самосохранения, но и другой, не менее важный инстинкт, скрытый от поверхностного глаза, неосознанный даже большинством из них, по которому все, что приходится им переносить, даже смерть, оправдано своей конечной целью, и без которого никто из них не пошел бы добровольно умирать в Улахинской тайге. Но он знал также, что этот глубокий инстинкт живет в людях под спудом бесконечно маленьких, каждодневных, насущных потребностей и забот о своей, такой же маленькой, но живой, личности, потому что каждый человек хочет есть и спать, потому что каждый человек слаб. Обремененные повседневной, мелочной суетой, чувствуя свою слабость, люди как бы передоверили самую важную свою заботу более сильным, вроде Левинсона, Бакланова, Дубова, обязав их думать о ней больше, чем о том, что им тоже нужно есть и спать, поручив им напоминать об этом остальным. Левинсон теперь всегда был на людях, водил их в бой самолично, ел с ними из одного котелка, не спал ночей, проверяя караулы, и был почти единственным человеком, который еще не разучился смеяться. Даже когда разговаривал с людьми о самых обыденных вещах, в каждом его слове слышалось: «Смотрите, я тоже страдаю вместе с вами. Меня тоже могут завтра убить, или я сдохну с голода. Но я по-прежнему бодр и настойчив, потому что все это не так уж важно». И все же с каждым днем лопались невидимые провода, связывавшие его с партизанским нутром. И чем меньше становилось этих проводов, тем труднее было ему убеждать. Он превращался в силу, стоящую над отрядом. Обычно, когда глушили рыбу на обед, никто не хотел лазить за нею в холодную воду. Гоняли наиболее слабых, чаще всего бывшего свинопаса Лаврушку, человека безвестной фамилии, робкого и заикающегося. Он отчаянно боялся воды, дрожа и крестясь сползал с берега, и Мечик всегда с болью смотрел на его тощую спину в неровных землистых буграх, похожую на выбранное картофельное поле. Однажды Левинсон заметил это. «Обожди», — сказал он Лаврушке. «Почему ты сам не слазишь?» — спросил он у кривого, словно ущемленного с одной стороны дверью парня, загонявшего Лаврушку пинками. Тот поднял на него злые, в белых ресницах глаза и неожиданно сказал: «Слазь сам, попробуй». «Я-то не полезу», — спокойно ответил Левинсон. «У меня и других дел много, а вот тебе придется. Снимай, снимай штаны. Вон уж и рыба уплывает». «Пущай уплывает, а я тоже не рыжий». Парень повернулся спиной и медленно пошел от берега. Несколько десятков глаз смотрели одобрительно на него и насмешливо на Левинсона. «Ну и морока с таким народом», — начал было Гончаренко, сам расстегивая рубаху, и остановился, вздрогнув от непривычно громкого оклика командира. «Вернись!» В голосе Левинсона брякнули властные нотки неожиданной силы. Парень остановился и, жалея уже, что ввязался в историю, но не желая срамиться перед другими, сказал снова: «Сказано, не полезу».